Окончательное разделение церквей в половине XI века. После Фотия, во второй раз низверженного с престола 886 год Львом Мудрым и до половины XI века, сношения между церквами Восточную и Западную были довольно неопределенны и редки. Сносились с папами только византийские императоры по личным побуждениям. Наконец, в половине XI века начались деятельные сношения, окончившиеся полным разделением церквей. Папой в это время был Лев IX, а константинопольским патриархом Михаил Керуларий. Лев IX всеми силами старался восстановить поколебавшееся папское влияние как на Западе, так и на Востоке. Константинопольскому патриархату принадлежали в то время некоторые церкви в Южной Италии. В этих-то церквах, прежде всего, Лев IX и старался упрочить свое влияние. Так в них начали распространяться латинские воззрения и особенно латинские обычаи совершать Евхаристию на опресноках. Затем папа Лев сделал попытку восстановить против Михаила Керулария патриарха Антиохийского. Михаил Керуларий решился положить конец папским проискам. Он отлучил от святого причащения Аргира, начальника греческих войск в Италии, который содействовал там распространению обычая совершать Евхаристию на опресноках, закрыл в Константинополе латинские монастыри и церкви для прекращения соблазна православных латинским богослужением и поручил в 1053 году архиепископу болгарскому Льву написать обличительное послание против латинских нововведений. Страница 275. Послание Льва дошло до папы и произвело большое волнение в Риме. Папа, хотя и желал по политическим расчетам поддерживать мирные отношения с Востоком, но все-таки в ответ на послание Льва Болгарского писал Михаилу Керуларию, что апостольскую кафедру никто из смертных не может судить, что константинопольский патриарх должен относиться к ней с почтением за преимущества, предоставленные ему папами и тому подобное. Так как тогдашний византийский император Константин Мономах 1042-1054 годы также по политическим расчетам желал быть в мирных отношениях с папою, то папский ответ принят был благосклонно в Константинополе. Даже более, император и папа хотели утвердить прочный мир между церквами, и для этого папа прислал в Константинополь своих легатов. В числе последних находился кардинал Гумберт, человек горячий и высокомерный. Он и его товарищи относились к Михаилу Керуларию с явным неуважением, поэтому Михаил Керуларий отказался вести с ними переговоры. Не обращая на это внимания и надеясь на покровительство императора, легаты под видом примирения церквей начали действовать в Константинополе в пользу римской кафедры. Так Гумберт издал опровержение на послание Льва Болгарского, а император распространил его в народе. По настоянию же легатов император заставил монаха Никиту Стифата, автора сочинения против латинин, сжечь свою книгу. Наконец, легаты, не надеясь подчинить своему влиянию патриарха, написали акт отлучения на него и на всю греческую церковь, обвиняя ее во всевозможных ересях, положили его торжественно во время богослужения на престол Софийской церкви и оставили Константинополь. Информация Смирнова. Епископ Арсений в летописи церковных событий так описывает поступок папских легатов. И вот папские легаты, наскучив сопротивлением патриарха, как они говорили, решаются на самый наглый поступок. 15 июля они вошли в церковь Софийскую, и когда клир готовился к служению, в третий час дня в субботу положили на главный престол грамоту отлучения ввиду присутствующих клира и народа. Выйдя оттуда, они отрясли и прах от ног своих во свидетельство им по слову Евангелия. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 14. Восклицаем: «Пусть видит и судит Бог». Так изображает это дело сам Гумберт. В отличительной грамоте говорилось, между прочим, что касается столпов империи и почтенных мудрых граждан, то город, то есть Константинополь, христианнейший и православный. Страница 276. Что же касается Михаила, незаконно называемого патриархом и поборников его глупости, то рассеиваются в нем бесчисленные плевелы ереси. Далее сравниваются они с симонианами, святокупцами, валезиянами, скопителями, арианами и духоборцами, потому что изгладили и символы выражения, и от сына. Так мало легаты знали историю. Манихеями, николаитами, за допущение браков священников и прочее. Посему Михаил, по злоупотреблению называемый патриархом, неофит, только из страха человеческого, принявший монашескую одежду и теперь облеченный в тяжких преступлениях, затем Лев, епископ Ахридский, Михаилов Сакиларий Константин, топтавший ногами латинское жертвоприношение, и все разделяющие их заблуждение и гордость, доколе не образумятся вместе со всеми еретиками, дьяволом и его ангелами, да будут анафема, да будут анафема Маранафа. Одно из посланий к Коринфянам, к сожалению, не указано какое, глава 16, стих 22. Аминь. После сего и в присутствии императора и его вельмож они устно произнесли: «Кто упорно станет противиться вере Святого Римского и Апостольского престола и его жертвоприношению, да будет анафема, да будет анафема Маранафа». Смотри примечание. «И да не считается христианином кафолическим, но еретическим прозимитом». Смотри следующее примечание. Первое примечание, то есть да будет отлучен и погибнет в пришествии Господа. И следующее примечание, то есть неприемлющих опресноков и предпочитающим квасный хлеб. Конец примечаний. Да будет, да будет, да будет. Наглость папских легатов возбудила против них все население столицы. Только благодаря императору, который уважал в них звание послов, они могли свободно выехать. Патриарх же в заседании постоянного своего синода из 12 митрополитов и 2 архиепископов, в присутствии и других 7 архиереев, находившихся тогда в столице, 20 июля составил соборное определение, которым осудил действия послов папских и составителей отлучительной грамоты, предал проклятию, о чем известил и прочих восточных патриархов. В известительной об этом грамоте говорится, между прочим, что легаты были ложные и действовали без ведома и уполномочия папского. Так как действительно папа Лев IX еще с сентября 1053 года по март 1054 года находился в Беневенте как пленник норманов, затем, освободившись, умер 19 апреля 1054 года, то есть за 2 месяца до окончательного разрыва, то не без основания можно заключить, что легаты были исполнителями воли сильной партии кардиналов римских и других недоброжелателей греческой власти в Италии Южной и в своих действиях опирались на живших в греческой империи латинин, о коих и упомянул патриарх.